Совет директоров ждал Пэта на 14-м этаже, в том самом зале, где Трой передал Джошу свое завещание, а потом совершил последний полет. Соломон в сочных красках и с юмором доложил коллегам о событиях, произошедших в суде. Мысль о том, что наследники Троя могут захватить контроль над компанией, заставляла членов совета поежиться. Трой-младший дал понять, что у него и его родственников достаточно голосов, чтобы собрать большинство, и что он намеревается произвести чистку и показать всем, как надо работать. Многим было интересно узнать и о Джейни, жене номер два. Она когда-то работала в компании секретаршей, потом доросла до любовницы, затем до жены и, добравшись до вершины, стала особенно оскорбительно обращаться со служащими. Трой уволил ее. Выходя из зала, она плакала. Злорадно сообщил Соломон. «А Рекс?» — спросил главный финансовый директор, которого Рекс когда-то прямо в лифте выгнал с работы. «Счастливым мальчика не назовешь. Вы ведь знаете, что он под следствием?» Они продолжали болтать о детях и женах Троя, и собрание постепенно превратилось в празднование. «Я насчитал 22 адвоката», — с улыбкой сказал Соломон. «Печальное сборище». Поскольку собрание носило неофициальный характер, отсутствие Джоша не имело значения. Глава юридического департамента объявил, что обнародованное завещание является удачей для фирмы. Беспокоило всего лишь одно, что за неизвестная наследница будет противостоять шести кретинам. «Кто-нибудь знает, где эта женщина?» «Никто», — ответил Соломон. «Может быть, Джош?» К концу дня Джош был вынужден покинуть свой кабинет и обосноваться в маленькой библиотеке на первом этаже. Его секретарша потеряла счет звонкам, когда их количество перевалило за 120. Вестибюль был переполнен журналистами. Джош строго наказал секретарям не беспокоить его в течение часа, поэтому стук в дверь разозлил его. «Кто там?» — рявкнул он. — «Сэр, это очень срочно», — ответила из-за двери секретарша. — «Войдите». Секретарша просунула голову в дверь ровно настолько, насколько было нужно, чтобы увидеть Джоша, и сказала: — «Звонит мистер О'Рейли». Джош перестал тереть виски и даже улыбнулся. Оглядев комнату, он вспомнил, что в ней нет телефона. Секретарша сделала два шага внутрь, поставила перед ним переносной аппарат и тут же исчезла. «Нейт?» — сказал в трубку Джош. «Это ты, Джош?» — прозвучало в ответ. Слышимость была прекрасной, лучше, чем в большинстве автомобильных телефонов. «Да, Нейт, ты меня слышишь?» «Слышу. Ты где?» «Я звоню по спутниковой связи с борта моего маленького судна. Мы плывем по Парагваю. Ты меня слышишь?» «Да, прекрасно слышу. У тебя все в порядке?» «Все прекрасно. Я контролирую ситуацию. Просто случилась небольшая неприятность с этой посудиной». «Какого рода неприятность?» «Ну, понимаешь, на винт намотала какую-то старую веревку, плававшую в воде, и мотор заглох. Моя команда пытается распутать винт. Я ими руковожу». «Что-нибудь узнал о женщине?» «Пока нет. Мы в двух днях ходу от нее. Это в лучшем случае. К тому же сейчас нас относит назад. Я вообще не уверен, что ее удастся найти». «Ты уж постарайся, Нейт. Сегодня утром на открытом слушании завещание было оглашено. Скоро весь мир кинется искать Рэйчел Лейн». «Я бы не очень волновался по этому поводу. Здесь она, судя по всему, надежно защищена». как бы мне хотелось быть там с тобой. Набежавшие облака ухудшили сигнал. — Что ты сказал? — громче переспросил Нейт. — Ничего. — Значит, ты увидишься с ней через пару дней? — Если повезет. Мы плывем днем и ночью, но двигаться приходится вверх по реке. А сейчас сезон дождей. Реки вздулись, и течение очень сильное. К тому же мы не уверены, что плывем именно туда, куда нужно. 2 дня — это самый оптимистичный прогноз, учитывая, что придется чинить винт. «Значит, погода там плохая», — констатировал Джош. Говорить особо было не о чем. Нейт жив, здоров и двигается к цели. «Жарко, как в преисподней, и дождь льет по 5 раз на день. А в остальном погода прекрасная. А змеи?» «Видел парочку. Анаконды подлиннее нашего корабля. Полно аллигаторов. А крысы величиной собаку. Здесь их называют капиварос. Они живут у кромки воды среди аллигаторов, и когда местный народец голодает, он их убивает и ест». «Но у вас есть достаточно еды?» «О, да. Мы доверху нагружены рисом и черными бобами. Уэлли варит их мне 3 раза в день». Голос Нейта звучал звонко, чувствовалось, что приключения возбуждают его. «Кто такой Уэлли?» «Мой матрос. В данный момент он торчит под днищем на глубине 12 футов и срезает веревку с винта. Я, как уже докладывал, руковожу процессом». «Ты там держись подальше от воды, Нейт». «Шутишь? Я стою на верхней палубе». «Послушай, пора заканчивать. Батарейки разряжаются, а я не нашел способа подзаряжать их. Когда ты позвонишь снова?» «Постараюсь додержаться, пока не найду Рэйчел Лейн». «Хорошая мысль. Но если возникнут осложнения, звони». «Осложнения? Зачем мне звонить тебе, Джош, в этом случае? Ты ведь все равно ни черта не сможешь сделать». «Ты прав. Не звони».